В течение нескольких недель ее уговаривали, дрессировали, наряжали в специальном заведении, которое называлось мастерской мод, и в условленный день доставили покупателю. Девочки рассказывали о Тимоне с каким-то особенно таинственным видом. Это одно уж приводило ее в трепет. Внешность людоеда ее просто убила. Конечно, она не могла не знать, на что шла, да и не следует преувеличивать ее невинность. Если, предлагая себя в жертву, она не знала в точности, как именно все произойдет, то, во всяком случае, она была к жертве готова, лишь бы вырваться из нищеты. Эта новая Ифигения прекрасно знала, что платить придется, но ее воображение, воображение маленькой крестьянки, не подсказывало ей, кому именно придется платить. С испуга, тут ж не рассуждают, она бросилась под защиту к первой встречной. Это было нелепо, она ведь совсем не знала Анетту. Но затравленные животные чутьем улавливают малейшую крупицу жалости. Все это было легче угадать, чем понять. Девочка говорила быстро и беспорядочно, мешая французские слова с итальянскими. Анетта отвечала ей на ее родном итальянском языке, и этим окончательно завоевала ее доверие. На нее как бы пахнуло родной Адриатикой, она целовала ладони Анетты. «Прекрасная, добрая госпожа, я отдаю себя в ваши руки, как в святые руки Богоматери». Вернулся Тимон. Спустя 3 часа темной ночью они приехали в замок, стоявший в лесу, и обнесенный оградой, тянувшийся на несколько километров. Название местности узнать было невозможно. Во Франции, за границей, у Тимона было несколько таких мест, куда он приезжал охотиться и развлекаться. Прибывших тотчас встретили и окружили молчаливые слуги. Женщин отвели в предназначенные для них отдельные апартаменты, где они смогли привести себя в порядок. Потом за ними пришли и почтительно проводили в гостиную нижнего этажа, где был накрыт ужин. За круглым столом разместилось человек 20 гостей, мужчин и женщин разных национальностей. Никто не знакомил их между собой. Мужчины друг друга знали, а что касается женщин, то ведь неважно, знают ли они присутствующих, и знают ли присутствующие их. Каждый знал свою даму. Анетта припомнила имена 3 или 4 человек со строгими лицами. Она встречала их в кабинете Тимона. Разумеется, они тоже ее узнали и были немало удивлены, увидев ее здесь. Они не знали, в каких именно отношениях она с Тимоном, и на всякий случай были почтительны, хотя и довольно неловки. Анетта принимала знаки внимания как должное, а неловких ставила на место. Она умела придать себе безразличное, чуть-чуть надменное выражение и делать вид, что не слышит. А глаза, между тем, не теряли времени даром. Они изучали физиономии, стараясь угадать, как сложилась та или иная жизнь. Анетта вспоминала, что говорил об этих людях Тимон, как он набрасывал их портреты и мысленно составляла каталог. Она узнала старика с морщинами на голом черепе. Казалось, он смеется и наблюдает за окружающими не только маленькими своими глазками с воспаленными веками, но и всеми складками кожи. Худой, сгорбленный, зябкий, он был похож на мелкого буржуа на покой. Это был один из королей американской металлургии. А вот другой, буржуа, крупный буржуа, типичный француз, натянутый, чопорный, с повадками нотариуса или майора в отставке. Владелец металлургического завода, депутат. Дальше затянутый во фрак, загорелый широкоплечий малый, с обворожительной улыбкой и стальными глазами. При первом же взгляде глаза обменялись с глазами Анетты веселым товарищеским приветствием. Какой он национальности? Он говорил на всех языках с ирландским акцентом. Лицо открытое, мужественное, приятное. По одному намеку Симона Анетта узнала в нем пресловутого агента Intelligence Service, который появлялся на Востоке то в одном обличье, то в другом, и либо создавал там государство, либо разрушал их. Среди этой почтенной компании не было недостатка и в других агентах. Иные носили звучные имена, например, один аристократ с узким и длинным черепом, высокомерный, учтивый, рассеянный и с прекрасными манерами. Другие были менее высокого полета, но от них исходил запах доллара. На недавней конференции по разоружению в Женеве один из них обильно оросил долларами газеты, занимающиеся сеянием тревоги. Американское адмиралтейство поручало им содействовать проведению программы строительства военно-морского флота. Низкорослый толстячок, брызжущий южной словоохотливостью и пропавший чесноком с гвоздикой, сочетал в себе Дон Кихота и Санчо Панса. Он рассыпался перед Анеттой в комплиментах, уверял ее в своей преданности, сжимал ей руки своими потными руками, громко чмокал ее в ладони своими толстыми губами, лебезил перед ней и узкопарно, восторженно, чуть ли не со слезами в голосе, отзывался о Тимоне. Эротика была у него перемешана с мистикой. Она-то знала его. Шантажист, газетный жулик. Трудно было сказать, в какую именно минуту подлость уступала в нем место искренности. Он и сам этого не знал. В силу какого-то неведомого божественного закона добродушие и мерзость сочетались в нем навеки, и распутать их может, пожалуй, один страшный суд.